цели агентов – это улучшить и усовершенствовать их силы, а для этого они подключаются к людям, позволяя им пользоваться этими силами. Сами агенты провоцируют людей на битвы, кого-то ментально подзуживая на открытую драку, а других сталкивая с кипами всех мастей. Хочешь ты того или нет, но, когда тебя приходит убивать, реагировать ты будешь, так или иначе. Скорее всего, сами агенты являются тупыми исполнительными компьютерами, с ограниченными правами. Несмотря на все их совершенство внутри, мои исследования не показали никакого внутреннего разума, прошелестел Симп. Я даже не уверена, что сам этот пришелец, ну, тот, который в виде сопли, тоже разумен. Я еще не весь его исследовал. Он огромен, размером с маленькую планету, а уж когда он присоединяет к себе хвост из своих паразитов, становится еще больше. Да я вот и сама не пойму, что они такое. Настолько чуждых образований мне не приходилось видеть ни разу. Но меня удивляет эта их близорукость. В каком смысле, хозяйка? Ну вот, смотри, все эти их силы, да-да мне даже много думать не нужно, как извлечь всю энергию, какую им нужно, буквально из ничего. Причем во много раз больше, чем они извлекают сейчас. Только приспособить их телекинез к термоядерному синтезу. Знай, удерживай водород в сжатом состоянии при высокой температуре. Вот тебе и личный термоядерный реактор. Я не говорю уже о том, чтобы сделать как я, и получать вообще бесплатную энергию из солнца. Их телекинез не основан ни на магии, ни на псионике. Это чистая физика. Они затрачивают на него слишком много энергии. Ну вот еще тоже идиотизм. Энергию-то они в основном затрачивают на переход. Этот их агент подключается к человеку на постоянной основе и тратит кучу энергии, чтобы достать до него из параллельного мира. Зачем тянуться настолько издалека, чтобы кто-то другой совершенствовал твои силы? Потрать эту энергию на самосовершенствование один раз. Уверена, машины, способные подключаться к инфосфере и предсказывать будущее, могли бы подключиться один раз и, последовательно, задавая вопрос за вопросом, получить результат гораздо лучше и гораздо быстрее. У них ведь не стоят такие ограничения, как у людей. Я тоже не человек, но я и сам не понимаю такую кривую логику. Хотелось бы сказать, что, мол, ну не понимаем и ладно, не нам судить и не все во Вселенной мы обязаны понимать. Стоит оставить этих инопланетян в покое, вот только они же сами лезут к нам. Да и еще и этот их дурацкий замысел. Да уж, мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то извне предложил спалить мою планету и все планеты в параллельных мирах, на которых обосновались эти агенты, и переработать нас в энергию. Чисто паразитический подход. Я с таким тоже не согласна. Придется устроить этой уникальной, но какой-то тупенькой расе, геноцид. Ты уже понял, куда были направлены все связанные узлы внутри агента? Один был направлен в сторону некоего нексуса, узла, где пересекаются очень много таких же узлов. Видимо, там общаются эти образования, прошелестел Симп. Один, как мы уже выяснили, подключается к человеку напрямую, ну и еще один подключен к этому пришельцу. Видимо, это предпочтительный протокол. Именно так эта сопля и управляет своими агентами. А подключиться хоть к чему-то не вышло, пока, без шансов. Мало того, что чуть ли не каждый из узлов имеет разный протокол. Протокол, не метод шифровки, нет, они все по-разному общаются. Даже скорость разная и физический носитель разный. Кто-то общается больше световыми образами, кто-то электричеством, кто-то вообще запахами. Да как они вообще друг друга понимают? Это ж какая планета могла породить такое дикое сочетание, удивилась я. Я, например, вообще не уверен, что в агентах есть что-то природное. Мне кажется, это полностью искусственные образования. На самом деле внутри каждого такого агента триллионы отдельных образований. Они соединены в нечто, похожее на колонии бактерий, только бактерия там каждая размером с дом. Мне кажется, Выверт не знал всего об этих пришельцах. Да откуда бы ему? То, что он сумел узнать в свою бытность в котле. Кстати, вот еще одна организация, с которой нам придется в будущем разбираться. Ну хоть с этим не так сложно. Насколько я понял, котел – это внепространственная лаборатория, находящаяся на какой-то альтернативной Земле, одной из планет, а может и не на одной такой. Вполне вероятно, ловить их будет сложно и не нужно. У них есть всего несколько человек, способных открывать межпространственные порталы. Перебить их или отключить от их агента, и этого будет достаточно. Особенно если в этот момент они все будут находиться в этих лабораториях. там они и останутся. Обратно на нашу землю они вернуться больше не сумеют. Вот там пусть и сидят, никому они больше нагадить не смогут. Когда думаешь начать устранение? Мне нужно еще некоторое время на исследование. Возможно, мы сумеем позаимствовать некоторые полезные силы. Это какие? Что я еще не умею делать, что умеет делать кто-то другой. Ну вот, например, Стояк, то есть Деннис, парень, чьего отца мы вылечили. Помню такого, он время останавливает. Ну так это я могу, у меня есть стазис, а у агентов нет. Они останавливают время как-то совсем по-другому. Еще мне были бы интересны прогностические способности агентов. Это да, то, как они подключаются к астралу, это сказка. Я тоже так хочу. Вот, о чем я и говорю, как они это делают, и за счет чего. Может просто из-за того, что этот агент очень большой по размеру, у него такие же большие мозги, и он может делать запрос в астрал, не перегорая. Я согласна, прервала наше размышление Дина. Девочка смотрела на меня очень серьезным взглядом. Вот конкретный пример. Дети, детьми, но эта девочка, даже в 12 лет может принимать ответственные решения. И не надо мне говорить, что за ними нужен присмотр и глаз да глаз. Уже в 12, особенно среди девочек, начинают появляться сильные личности. Не все, точно не все, но вот же, появляются. Особенно когда придавит, а знакомых с детства мамы с папой нет поблизости. Хорошо, Дина, давай начнем. Расчисткой завалов из документов, доносов, банковских счетов и даже прямых видеопотоков, идущих из залов заседания СКП Брактон Бэй и Нью-Йорка, занимался мой Искин. Никаких сантиментов я не испытывала и скачала все пароли, явки и ставки прямо из мозгов выверта. После этого мы с Симбом опустошили все счета этого ублюдка на астрономические суммы, приближающиеся к 600 миллионам баксов. Мне еще предстояло на днях передать документы на владение, подписанные и заверенные самим Томасом Калвертом на мое имя. Ну ничего, адвокаты должны будут с этим разобраться. Дальше я создала прямое подключение в серверной комнате, к которому смог подключиться мой Искин, и поток пошел гораздо веселее. Информацию от него в сжатом виде получал напрямую мой Симп, а мне он давал лишь выжимки, так, чтобы я одним взглядом охватывала всю картину. Выверту удалось разместить колоссальное количество прослушки в офисах этих государственных контор. Он мог прослушивать чуть ли не в реальном времени все конференц-залы, кабинеты и тренировочные полигоны мэрии, полиции и СКП, просматривать всю их внутреннюю коммуникацию и прослушивать телефоны. За это было ответственно его умение выбирать самый выгодный и самый благополучный для него сценарий развития событий. Ну и важную роль сыграло еще и то, что его в СКП считали за своего. Томас Калверт, один из бывших оперативников СКП высокого уровня доступа, был знаком со многими в этой организации. Достаточно сказать, что даже высшие эшелоны власти в СКП до сих пор нанимали его порой в виде стороннего консультанта. Как это ни пугающе, нанимали его на роли советника по системам безопасности. Да-да, процентов на 80 все пропуска, барьеры, системы компьютерной безопасности устанавливал и обслуживал именно Томас Калверт. Именно поэтому его агенты и должники были растыканы повсюду в организации. Как оказалось, и полиция, и стражи, и много других организаций в городе были скомпрометированы им, а уничтожить все системы безопасности в нескольких ближайших городах штата он мог одним щелчком пальцев. Симп, ты ведь засек координаты агента этого выверта? Да, он ничем не отличается от других, которые мы видели. Интересно посмотреть на то, как это все устроено внутри. Работаю над этим. Я подключаю наши эскины, но без протоколов обмена мы идем на ощупь. Если получится разузнать, хорошо, не получится, значит не судьба. Дом семьи Алькотт, Тейлор. Звонок в дверь в доме семьи Алькотт раздался очень ранним утром. Джим, посмотри, кого это там черти принесли, раздался голос со второго этажа. Ширил, я в туалете, посмотри ты. Если это реклама, даже не слушай, гони их. За дверью раздались шаркающие шаги, и дверь открылась. В проеме показалась женщина лет 40, распущенные волосы и отсутствие косметики. Какая-то старая пижама и сощуренный взгляд из-за довольно толстых очков. Кто? Женщина прервалась, когда ее взгляд уперся в Дину. Привет, мам. Мам, женщина вот как стояла, начала заваливаться назад, но я была быстрее. Я выбросила руку вперед, и падающая в обморок женщина зависла под углом примерно в 40 градусов от земли. Ширил, кто там такой? Раздался голос сверху. Ширил, мужчина поспешил вниз, спустился по ступенькам и замер. Первое, что он увидел, это висящая под каким-то неестественным углом его жена, после чего он обратил внимание на дверь, где переминалась с ноги на ногу его дочь. Этот рухнул вообще молча, но и ему мой телекинез упасть не дал. «Они у тебя всегда такие?» – поинтересовалась я у Дины. Девочка прошла внутрь, мы закрыли входную дверь. «Не знаю уж, чего это они. Вроде обычно они в обморок не падают, ругаются только между собой». Я посмотрела на черноволосого мужчину и рыжеватую с проседью женщину и вздохнула. «Мне в школу нужно. Я и так всю ночь не спала. Может, давай я их подлечу, а ты им сама все расскажешь? Просто у меня не так много времени. Если что, я же тебе дала мою визитку. Позвонишь?» «Хорошо, я позвоню. Ты же помнишь, что я сказала тебе на тему того, чтобы носить мой браслет?» «Да, тогда никто не сможет меня ранить, похитить или убить. Вот и отлично. А то есть у меня знакомые умники», — с неудовольствием вспомнила я про отца, который по какой-то причине забыл одеть мой защитный амулет. Тела взлетели в воздух и разместились рядом, а я подошла поближе и коснулась руки женщины. Лечение началось. Примечание к части. XBMFNTKM-13, Бичина. Часть 11. Аркадия. Тейлор. Что сказать, в школу я успела буквально впритык. Перед входом в класс меня ждала моя компания, но в расширенном формате. Дин, Деннис, Крис, Виктория и Эми. Они смотрели на меня очень внимательно, видимо, что-то выискивая во мне. «Эмчева», — удивилась я, осмотрев свое платье. «Ну как?» — спросила Виктория. «Да нормально все, с папой все хорошо, ну лицо ему чуток отрихтовали, но я все поправила. Заодно нашла там одну девочку, вернула ее родителям, разжилась денежками и много чем еще». «А кто это был, ты знаешь?» — спросил меня Дин. «Ага, это был Выверт». «Выверт?» — даже как-то пискнул Дин. «Ну да, это были его штучки. И что, он там был, он смог сбежать от меня?» — с сомнением произнесла я. «Дин, мне если надо будет, я найду человека даже в другой галактике. Никто никуда не сбежал, но остались еще разные его агенты, там и в полиции, и в СКП, но тех, что в СКП, я лучше вам передам. Занимайтесь ими сами. Там у вас в СКП такое», — хихикнула я. «Какое?» — удивился Крис. На моей руке возник небольшой экран, на котором появился офис, где сидела довольно тучная женщина. «Это же», — начал Крис. «Эмили Пидгот», — продолжил Деннис. Я кивнула. Потом начали сменяться картинки одна за одной. Кабинеты, комнаты для переговоров, лаборатории. «А это когда было записано?» — спросил Дин. «А это не записано», — похабно улыбнулась я. «Это прямой эфир. Это происходит прямо сейчас». Ребята в полном шоке переглянулись. «У оружейника все детали его доспеха отвалится от такого», — хмыкнул Дин. «Не мои проблемы», — пожала плечами я. «Ваше СКП, как сыр дырявое. В Нью-Йорке тоже такая же ситуация. В моих руках появилась флешка, которую я отдала Дину в руки. Я бы посмотрела, что будет, когда ты передашь эту флешку в руки Пидгот», — хмыкнула Виктория. «Так, а в чем, собственно, проблема?» — удивилась я, кивнув на так и продолжающееся видео. «Можем посмотреть», — заговорщически ухмыльнулась я. «Попкорном я нас обеспечу. Надо срочно об этом сообщить», — всполошился Дин. «Да куда уже бежать? Вся внутренняя документация с ваших баз данных уже была у Выверта и, соответственно, теперь у меня. Смотреть эти видеопотоки кроме меня теперь никто не будет. Короче, как я и говорила, СКП — это отстойка ХМ без обид, ребят. Но все же скажите преподавателю, что у меня месячные», — мило улыбнулась я. Парня перекосило, а Виктория сами хихикнули и сочувственно посмотрели на Дина. «Вот же ты язва, что ты, я белая и пушистая. Это все поклепы и наветы, но, если хочешь, симптомы могу обеспечить». Дин тут же отскочил от меня на несколько шагов. «Да иди ты», — замахал он руками. «Ну как знаешь», — пожала плечами я. «Тогда беги. Хотя не очень понимаю, к чему торопиться», — тихо пробубнила я. «Зачем я веду себя настолько открыто? Зачем отдала информацию СКП? Зачем планирую отдать ее мэру? Ну, начать надо с того, что не настолько уж и открыто. Про клятву-то не забываем, не забываем. Именно про меня он ничего рассказать и не сможет». «Кто? Что?» — просто дала подруга. «Какая подруга? А не могу сказать. Вот не могу и все. Хе-хе. Но тут дело в другом. В Америке, а также в Канаде и многих других странах, где есть кипы, а также драки между ними, распространено негласное правило. Именно для этого СКП и помечает кипов как героев и злодеев. Говорят, что злодеи – это известные бандиты и нелегалы с доказанным криминальным прошлым, тянущим на 10 лет непрерывного расстрела, которых при встрече неплохо было бы и прикопать, и желательно поглубже, чтоб не воняли. Потому, при убийстве злодеев героями, даже свободными героями, тем не будет ничего, а наемников выверта запишут в сопутствующие потери. Вроде как, какой выверт? Не знаем ни про какого выверта. Не видели никогда и ни разу. Вообще, ситуация довольно парадоксальная. Герои и злодеи частенько дерутся прямо на улицах городов. Сами агенты, предоставляющие кипам силы, сталкивают их лбами. Ну вот представьте себе ситуацию, по улице летают два мужика и лупят друг друга так, что от каждого удара разлетаются дома или автомобили. Вот кто это будет останавливать, кто тут смелый, кто попрет на папочку. Полицейские, вооруженные чаще всего дубинками и травматами, или, на крайний случай, глоками. Что они им смогут сделать? Серьезные кипы их даже не заметят. Разумеется, какую-то часть можно усмирить при помощи армии с тяжелым вооружением. Тех, кто уже спокойно танкует пистолеты и автоматы, но еще не способен танковать ракету в лоб. Это не особо практикуется, хотя и бывало несколько раз. Почему нет? А потому, что ничего особо хорошего из этого обычно не выходит, так как тяжелое армейское вооружение по сути своей не предназначено для мягких и точечных действий. Если уж такое начинают применять, то выносит сразу целые кварталы. Гораздо проще дать двум дебилам разобраться между собой. Сопутствующего урона меньше будет. Дешевле для города. Вызвать армейские части в город, небось, тоже не бесплатно будет, а после этого тот город еще и ремонтировать понадобится. Еще одна проблема такого подхода в том, что армия есть совсем не везде, и ввести армейские части хоть куда-нибудь – это огромная логистическая проблема. Пока они соберутся, пока получат приказы, пока все согласуют, пока приедут, кипы уже состариться успеют. Потому и закрывают глаза на некоторые художества кипов, особенно если те герои. Вот как та же Слава, знакомая мне, уж сколько раз она со своей силой не справлялась и куда-то влетала, несколько раз даже таранила здание и пролетала его насквозь, и что, ничего, она гналась за злодеем. Конечно же, не все злодеи такие. Да вот я буквально только что прикопал один из таких экземпляров. Выверт ни с кем никогда не дрался. Он как раз сидел в тени и не лез напрямую в разборки, но зато знал все и обо всех, и гадил втихаря и всем сразу. Повсюду у него были свои агенты и прослушка, а уж насколько он был вовлечен в жизнь города, судить можно по той ситуации, которая в этом самом городе разворачивается. И что делать обычным обывателям с такими кадрами? Как говорится, кипа кипам вышибают. Дин быстро развернулся и побежал на выход из школы. «Ну, что учителям соврем?» – спросила я. «Да они привычные, особенно с Дином. Он не первый раз вот так срывается», – ответила Слава. «Домен Тейлор Риберт. Тейлор, ну, уже можно?» – произнесла нервничающая Эми. «Нет еще», – проворчала я. За последние несколько секунд скачущая Эми задала этот вопрос, наверное, раз 10. «А сейчас?» «Да, блин, нет». На лицо пахнуло теплом. Внутренняя температура домена составляла комфортные 22 градуса Цельсия. Причем всегда. «Ух, йо-йо-йо», произнесла ошалевшая и идущая рядом Виктория. «Да ну вас, весь сюрприз испортили, сороки. Я же сказала, не подглядывать. Что там? Ну что там? Ну можно посмотреть». «Да чего уж, смотри», вздохнула я. «Ух, йо-йо-йо, это чего, мой дом? Ну да, ну а где это мы? И откуда такая роскошь? Мы в отдельном внепространственном домене, вне мира Земли. Роскошь оттуда. Я себе такой же построила, а потом тебе с твоим папой и Викторией скопировала. Моим эскинам сляпать еще 3 одинаковых дома ничего не стоит. Вот это да, какая красота!» Изумилась Виктория, оглядываясь. Мы стояли на пороге довольно просторного трехэтажного особняка. Снаружи была пока что не засеянная ничем чистая земля с дорожками. Уж как именно разбивать садик, девчонки и мальчишка будут думать потом сами. Чтобы не мучиться, я строила наши дома по одному типовому проекту. Проект с его наполнением я создала еще будучи в империи сплотов. Единственная фишка у них, это напряжение в розетке различается, но мне плевать, я просто их везде продублировала, чтобы там была и стандартная сплотская розетка на 10 вольт и переменная на 110 местная. Мало ли, какую технику они прикупят и захотят подключить. В памяти у моего симба валялось устройство нескольких сотен различных бытовых устройств сплотов, частично и более продвинутых, чем у людей. Переделывать все на один или на другой стандарт мне было лениво. Это же огромный домино. Удивлению ими не было предела. Ну да, 20 спален и еще так, по мелочи. Хрена се, по мелочи, высказалась Виктория. Ну, там сауна, бассейн и довольно глубокий, чтобы можно было поплавать и порезвиться, есть концертная студия. Если захотите поиграть на инструментах, или музыку послушать, есть серьезный кинозал, но оборудование я пока не покупала. Есть несколько кабинетов для личного пользования, есть гардеробная, 3 столовых, профессиональная кухня, кладовые со стазисом. В общем, все, что может понадобиться. Боже мой, Тейлор, ты что, хочешь, чтобы я тебе душу заложила, как демону? Да на кой она мне сдалась, ты чего, что я с ней делать буду? Эми, не глупи, мне это вообще ничего не стоило. А мебель, создана из энергии. И техника тоже, да, и техника тоже. Вообще все здесь создано из ничего, и энергия берется из ничего, и вода, и воздух, и свет. Главное, за коммунальные услуги платить не надо. А интернет тут есть, скоро будет. Я сделаю нам всем. А почему ты нам всем раздельные коттеджи создала? Удивилась Виктория. Я сделала так, чтобы наши домены сообщались. Мы сможем спокойно ходить друг к другу в гости. Я также связала, например, свою бывшую комнату в доме у папы с выходом своей. Могу и вам сделать что-то подобное, если захотите. Виктория тут же скисла, да и идущий сзади Марк был невесел. Настроение в общей группе сразу упало. Что случилось? Удивилась я. Да ну, Кролл в своем репертуаре, произнесла Виктория. Пошла она в задницу, сука. Поняла. Значит, вы поругались? Поругались. «Это не то слово», – произнес Марк, – «это уж точно. Когда я сказала, что хочу сократить часы в больнице, у нее вообще чуть голова не лопнула от крика», – ответила Эми. «Вначале я поругалась в больнице, после этого еще поругалась с Кролл, да она на всех наорала. На меня тоже», – грустно хмыкнула Виктория, – «хотя я тут вообще ни при чем. И кто же ее настолько сильно напугал, что у нее настолько сильно включился защитный рефлекс, что она кидается на всех, и что нам делать? Давайте я каждому из вас сделаю проход к вашему дому из вашей комнаты, а вы переносите вещи к себе. Дома теперь ваши, и вы сможете издалека желать ей счастья и молиться за нее. Надеюсь, в тишине и одиночестве у нее выйдет немного отойти от этого загона. А ты можешь ей также помочь?» – спросила Виктория. Все же это была ее родная мать, и ей было жалко Кролл. Конечно, но она должна этого захотеть и попросить. «Вы, каждый из вас, попросил у меня помощи. Я не имею права лезть к человеку со своей помощью насильно, даже если я вижу, что он страдает. Давайте будем размещаться, девочки», — удивленно глянул на дом Марк. «Все насущные дела обсудим после того, как у нас будет крыша над головой. То, что я сделала дома у этой троицы, позволило быстро вынести 3 комнаты из дома, даже не привлекая внимания к себе. На саму комнату я ставила заглушающие чары, чтобы то, что здесь происходит, было не слышно вокруг. Дверной проем превращался в портал на склад каждого дома, а с внешней стороны на дверной проем был наложен отвод глаз. Даже если бы кто-то захотел открыть дверь в комнату Эми или Виктории, он бы эту дверь не нашел. Кролл Даллан. Кролл пришла довольно поздно вечером, однако никто не стремился общаться с ней. Никто не пил чай на кухне, никто не смотрел телевизор в гостиной, никто не звонил ей на телефон. После последней громкой ссоры, когда Эми и Марк громко хлопнули дверью, а ее родная дочь, осуждающе качая головой, молча обошла ее стороной, этот день стал самым тихим за многие месяцы. Женщина приготовила себе кружку растворимого кофе и присела перед экраном телевизора, решив посмотреть сегодняшние новости. Странно, и куда все подевались? Такая тишина была для нее неестественна. Срочные новости из Брактон-Бэй заставили женщину поперхнуться кофе. Что опять происходит в этом несчастном, многострадальном городе? Женщина в полном шоке и с открытым ртом рассматривала залив, вид с вертолета. Огромная область была огорожена чем? Висящие прямо в воздухе надписи. «Внимание! В заливе ведутся очистительные работы. Пожалуйста, держитесь подальше». Дальше шел длинный номер проекта, как их обычно помечают в мэрии, и телефон той же мэрии, куда следовало обращаться за информацией. Как выяснилось позже, журналистам удалось дозвониться до горячей линии, где им сообщили, что идет расчистка дна от мусора и наведение нового фарватера для проведения крупнотоннажных судов. Работает здесь Кейп, по контракту с мэрией. Предполагается, что вообще весь район доков будет перестроен и будет возведен новый порт и необходимые для этого структуры. Некоторые детали проекта пока решили сохранить в тайне. Кролл откинулась на спинку дивана, сидя перед телевизором. Ну хоть кто-то ничего не ломает, а наоборот, строит. Хоть так, уже какая-то польза. Побережье залива Брактон-Бэй, Бульк, Эвшашаша. Фонтан брызг разошелся по сторонам протяженной полосой. Мои дроиды продолжали работать, не останавливаясь ни на секунду. Первый этап расчистки дна залива начался довольно активно. На берегу присутствовало сразу несколько чиновников из мэрии, включая и самого мэра, несколько инженеров и мы, кипы. Я с Викторией и Эми. Причем девочки специально переоделись в свои супергеройские костюмы. Мы с подругами пришли просто поглазеть. Для работ я создала 40 магических дроидов, которые могли выполнять почти любые работы по заданию группы искинов, которые рассчитывали все сами. Дроиды выглядели как небольшие камушки, в которых расположился целый комплекс заклинаний. Они выстроились в длинную линию и уничтожали дно залива по несколько метров за раз, ожидая, пока дно заполнится новой водой и водовороты вместе с шумными брызгами, вызванные резким исчезновением такого количества объема материала, успокоится. Затем они передвигались и продолжали дальше. Весь залив я отгородила яркими, светящимися, хорошо видимыми издалека иллюзиями. Они мигали, они свистели, и надписями, а также голосом, сообщали всем, что зона закрыта для продвижения. Все мелкие рыболовецкие суда о готовящейся операции были предупреждены заранее. Полиция и скорая помощь были приведены в готовность на всякий случай, но как бы мы ни старались, любопытствующих было просто море. На побережье собралась целая толпа зевак. Приехали некоторые журналисты, и кое-кто даже вышел в море, несмотря на все запреты. Таких заворачивал дежуривший полицейский катер. «Куда они все лезут? Я не понимаю», — спросила я. «Бульк, Эвшашаша». Фонтан брызг разошелся чуть дальше. «Да кто же их знает?» — ответила мне Слава, тоже рассматривающая неспокойный океан. «Что они вообще ожидают там увидеть?» — спросила Эми. «На ту глубину, на которую копает твой дрон, ничего не видно». «Не видно?» — согласилась я. «А даже если бы и было видно, то что в этом интересного? Ну исчезает кусок дна, и что?» Так происходит подряд много раз. Что они хотят там высмотреть? На специально устроенной площадке, где сейчас давал интервью мэр, раздался громкий смех. Я не прислушивалась, но что-то связанное со скоростью проведения работ. Мы с девочками стояли чуть в стороне и под куполом невидимости, дабы охочие до сенсаций журналюги не лезли с вопросами. Уж одетую в свое фирменное белое платье Славу и в свою белую униформу панацею они не пропустят. Скорость принятия моего проекта в мэрии заставила меня шокированно замереть с открытым ртом. 2 дня. Да, после того, как я предоставила все нужные чертежи и завершила переговоры с мэром, получение подписи и печати заняло 2 дня на такой огромный проект. Я просто в шоке. Это, конечно, лишь первый этап, но даже в этом случае скорость принятия решений поражает. По всей видимости, мэр взял мой проект на заметку, хотя, скорее даже на личный контроль. Уж не знаю, насколько это именно так, я не следила. Полагаю, что если не чинить никаких бюрократических препон и пройти без очереди, именно столько корректные, правильно составленные документы с правильно поданными чертежами, и должны по времени занимать. Откуда правильно заполненные документы? Ну так, пока я сидела на совещании с мэром и его чиновниками, у них из головы симпы взял, а искин мой закачал все нужные инженерные стандарты для составления правильных чертежей и самостоятельно сгенерировал все нужные документы. Короче, у этих бюрократов просто ни к чему было придраться. Проект прошел и начался как раз очень вовремя. Ведь в начале СКП еще наседала на мэра с расспросами, хотя мэр их, конечно, послал, но как только Дин принес мою флешку госпоже Питгот, им всем как-то сразу и резко стало не до нас. Мы сами и Викторией наблюдали прекрасную картину на тему пожара в борделе во время наводнения. Кошмар разрастался все больше и больше. СКП пришлось полностью обесточить 4 своих филиала и полностью сменить там все оборудование, а системы переустановить. Дракон, канадский технарь, работающая по контракту с СКП, работала не покладая рук, хотя я все равно пропихнула туда свою прослушку. Точнее, это сделал симп. Причем через астрал. Теперь обнаружить мою слежку не удастся вообще никому. Чтобы понять все масштабы бедлама, достаточно сказать, что Питгот откачивали от сердечного приступа. Настолько сильно она переволновалась. Врачи даже зарегистрировали клиническую смерть, но ее, хоть и чудом, но откачали. Народ предлагал позвать панацею, но, как оказалось, Питгот намеренно запретила принимать помощь Парачеловика. Несмотря на ее должность, директор СКП не доверяла паралюдям. Да, вот такой парадокс. Бедолагу Дина, Криса и Денниса таскали на допросы по поводу меня, но они никому ничего не смогли сказать. Клятва не давала. Не то чтобы они особо рвались, но то, как на них насели, оставило очень серьезный осадок у ребят. Я уже думала мчаться туда и давать подзатыльников всем, чтобы не смели морально запугивать моих друзей, но не понадобилось. Короче, зря я надеялась на анонимность. Как я и предсказала, мое инкогнито долго не продержалось. В СКП тоже не дураки сидят. Вначале из полиции им дали данные на меня, потом пришел звоночек из мэрии, откуда сообщили, с кем заключил договор по очистке залива мэр. Всех деталей агент СКП не знал, но мое имя сообщил. Бульк, эф-ша-ша-ша. А во, теперь явно дроны пошли глубже. Я глянула на схему, которую выдавал мне Искин. Там были отмечены все мои работающие дроны. Так о чем это я? Ага. Всегда удобно абстрактно рассуждать о преступности и милосердии к преступникам где-то в сторонке. О том, что они, мол, тоже люди. Может, у них было трудное детство, и теперь они так мстят плохому сообществу, которое воспитало их в ужасных условиях. Диванные разглагольствования продолжаются обычно до тех пор, пока это не касается лично тебя. Вот только все условности слетают, когда бандит стреляет тебе в башку. Гляди-ка, чего он творит, указала куда-то вверх и в сторону Виктория. Мы сами обратили внимание на вертолет бостонской новостной компании, который решился приблизиться к месту проведения работ ближе, чем я могла бы посчитать это безопасным. Они что, обезумели? Удивилась подруга. Предполагаю, бульк, эф-ша-ша-ша. Хруст вертолетного винта и громкий плюх раздались почти синхронно. Вертолет подлетел слишком близко к работающим дронам. После того, как вырвавшийся гейзер воды из океана взлетел, вертолет снесло самую малость в его сторону. Дальше все завертелось со скоростью, при которой обычному человеку нереально было бы среагировать. Лопасть захлестнула плотным валом воды и тормознула. При этом сам легкий корпус вертолета провернулся в воздухе градусов на 40, и пилота и оператора хорошо так мотнуло. Пилот оказался дезориентирован и дернул за рычаг управления. С этого момента спасти машину не мог никто. Вертолет рыскнул, плюхнулся в воду и завалился на бок. Винт провернулся в воде, и вертолет перевернуло с огромной силой, вышвырнув оператора из кабины. К этому моменту я уже была рядом. Портальный проход, и я уже вишу над местом происшествия, а оператор, который уже пошел ко дну из-за пристегнутого к телу тяжелого оборудования и дезориентации, теперь никуда не денется. Он уже успел наглотаться воды. Телекинезом достало и вертолет со вторым пострадавшим. Он явно был в отрубе, на лбу и виске была ссадина, но парень был жив. Я, вместе со всей этой грудой оборудования, полетела в сторону берега. Когда я поставила вертолет на землю, к нам уже подлетала Слава, в руках у которой была панацея. Сестрички постоянно так перемещаются. Телекинез раскрыл ремни безопасности, и второй пациент вылетел из вертолета и влетел прямо в руки панацеи. Та лишь успела дотронуться до него, а я уже организовывала пациентам нормальные условия. Воду из их одежды я телекинезом унесла и бросила обратно в океан. Тела согрела, так как даже такое короткое пребывание в ледяной воде привело к переохлаждению и шоку. Второй пациент тоже был в шоке, но, ко всему, у него была травма шейного отдела. Слишком уж сильно его дернуло, когда вышвырнуло из вертолета. Кроме того, вывих лодыжки и перелом руки. Дальше уже панацея занималась ими обоими. Никакой опасности больше не было. Я подошла к вертолету, удалила из него всю воду и начала чинить его при помощи заклинания ремонта. Лопасти встали на место, поломанные металлоконструкции выпрямились, а крепления и сиденья встали на места. К моменту, когда чуть не утонувшие журналисты пришли в себя, нас уже обступила толпа набежавших журналистов других телеканалов, которые до этого снимали мэра. Кстати, вместе с самим мэром. Блин, невидимость. Ну вот и плакало мое инкогнито. Какое еще было? Под объективами такого количества камер навряд ли выйдет сохранить его. К нам подлетела Слава, которая хихикала, глядя на мою кислую морду, а мне хотелось ругаться. Желательно матом. Стоявшая в сторонке панацея тоже посматривала на меня с улыбкой. Этих призеров премии Дарвина мне хотелось утопить в помоях. Ну вот нахрена было лезть, чтобы покачественнее убиться. Очухавшиеся оператор и пилот осматривали и ощупывали себя. А чё там ощупывать? Чё осматривать? камера в хламину, все остальное целехонькое. Ну, может, только диск с видео еще удастся спасти. Вертолет, ну, не знаю, если электроника работает, то полетит, если нет, понятия не имею, чего тогда делать. С неподготовленной площадки взлетать мало кто рекомендует. Скажите, это вы являетесь автором тех устройств, что сейчас работают на дне? Я тяжко вздохнула и поманила хихикающую Славу и Панацею. Не одним же нам от журналюк отбиваться, хихикнула Слава, прижавшись к Панацее, и они гнусно захихикали уже вдвоем. Думали, я не услышу, да с моим слухом я все их гнусные планы слышу. Я укоризненно посмотрела на подруг, Айми состроила преувеличенно отчетливую улыбку и показала мне большой палец вверх. Ну, я, грустно подтвердила я, а на каком принципе? Спросил меня журналюга, уже наставив на меня камеру и микрофон. Турбонный бульбулятор, хмыкнула я. А, это как? А вы ожидали, что я сейчас закачу двухчасовую лекцию? Как вы ожидаете, что я вам это объясню? На пальцах, лучше просто представьте, что это магия, загадочно помахала руками я. Подруги еще пуще захихикали от такого. Хи-хи, если бы он знал, тихо, почти про себя прошептала Виктория. Они-то знали, что это именно что настоящая магия, но при таком объяснении в это вообще никто не поверит. На самом деле это была одна из самых распространенных проблем всех технарей. Они чего-то делали, но как они это делали, они понятия не имели. Частенько даже повторить не могли. Я именно что имела понятие, причем в деталях, но исповедоваться не рвалась. А как долго этот процесс еще продлится? Я глянула на данные Искина. Еще 4 часа и 49 минут. А после этого вам следует спросить у мэра. Дальнейшие планы мы будем рассматривать отдельно, и они еще в процессе разработки и подтверждения. Примечание к части. XBNF НТКМ 13, Бичина. Часть 12, дом семьи Эбертов, Тейлор. Дэн не занимался непонятно чем. Он караулил. Да, караулил свою дочь. Его девочка все так же приносила ему еду из ресторанов. Разных ресторанов. Из разных концов света. Это стало ее маленьким хобби. Как она и обещала, Тейлор исчезла из отчего дома и перебралась неизвестно куда. Дэн не хотел, да непонятно, чего он еще хотел. Честно говоря, он и сам не знал. На кухне появилась Тейлор и поставила несколько тарелок на стол. «Рано ты сегодня, пап, что-то случилось?» Поинтересовалась я. «Тебя жду. Меня, ХММ, удивительно. И он не врет. И эмоции, и поверхностные мысли это подтверждают». Тейлор прошла внутрь и присела за стол. «Все же что-то случилось. Я понимаю, что облажался. Серьезно. Но может, ты все же впустишь меня в свою жизнь, насколько посчитаешь нужным?» Отец был искренен. Он действительно хотел сближения со мной. Вот только внутри него ничего же не поменялось. Его я могу понять, ему обидно, но и меня тоже надо понять. Я больше не маленькая девочка и не подзащитный объект, который надо холить и лелеять. Оно мне надо? Да не особо, в общем-то. Мне это вообще ни к чему. Что может сотворить такой вот заряженный догматами человек, если пустить его в мои дела? Будет очень сложно предсказать. Ну что ж, клятвой так на нем. Защитные артефакты тоже. Ни во что, что требовало бы каких-то серьезных надежд и вложений, я его вовлекать не собираюсь. Я ему об этом даже не сообщу. Да из чего бы? Он ведь хочет общаться с дочерью, так? Ну вот и отлично. Пусть пообщается, если ему так хочется. На нейтральные темы, которые никак не затрагивают мои дела. Да и в любом случае, чем он сможет мне помочь? Ладно. Впустила, так и хочется сказать. Дальше что? Скажи, дочь, куда ты все время уходишь? Где живешь? С кем общаешься? Что ты путешествуешь по всему миру? Где можешь заказать еду? Я уже понял. Я хмыкнула. Ну, пойдем, я покажу тебе мое скромное жилище. Сейчас, погоди, я возьму плащ. Да не надо, там тепло, ответила я, и взяла отца за руку. Через секунду мы стояли на поляне перед огромным трехэтажным особняком в ярком теплом лесном просвете. А во, ничего себе скромное. Ну, какое уж есть. Мы прошли внутрь, отец начал заполошно оглядываться. Внутри все было выстроено не по людским стандартам, а по стандартам космической цивилизации Сплот, ушедшей на многие тысячелетия вперед в развитии. И дизайн, и техническое оснащение моей виллы было для моего отца весьма футуристичным. Ну а добили его робот-уборщик и робот-повар, разгуливающие по дому. Но, это же огромные деньги, земля и строительство. И вообще, где это мы? Мне это ничего не стоит. Все создается при помощи магии. Мы в отдельном пространственном домене. Он вообще не находится в нашей вселенной. А откуда же здесь все? Земля, вода, да и коммуникации откуда? Все создается. Мусор перерабатывается в энергию, как и сброшенная вода. Выходить я могу порталом где угодно, в любом городе. Могу ходить куда угодно, хмыкнула я, и за покупками. Налогов на недвижимость платить не надо. Воду, газ и электричество покупать не надо. Никаких сборов и поборов нет. Знай себе, живи и ни о чем не беспокойся. Да, протянул удивленный отец. Неудивительно, что ты не хочешь возвращаться домой. Тут уж скорее мне к тебе впору переезжать. Да вот сейчас, нечего ему тут делать. Мало ли что, мне совсем не жалко сделать ему еще одно такое же, только отдать команду. Хорошо, через неделю построю тебе такое же. Можешь выставить свой дом на продажу. Перенесешь вещи и можешь жить там. Пожала плечами я. Погоди, нет, ты не поняла, я совсем не это имел в виду. Так что, не строить, удивилась я. Отец застопорился на секунду. Я этого не говорил. Оглядел он мой дом еще раз. Значит, все же строить, хитро улыбнулась я. Посмотрев на притормозившего отца, улыбнулась. Ладно, я уже начала стройку. Скоро будет готово, не переживай. А с тобой общаться выйдет? Да, выйдет. Я сделаю проход и ко мне домой. Позвонишь мне, договоримся и придешь, если я дома. А если тебя нет дома, если меня нет дома, то к чему же тебе ходить в пустой дом? У тебя будет такой же. Все же я хотел бы знать о тебе хоть немного побольше и участвовать в твоей жизни. Пап, участвовать в моей жизни и знать обо мне побольше будет только тот, чье кольцо я буду носить, улыбнулась я. Отец посмотрел на меня и опустил голову. Пап, ты подумай, зачем это тебе? Я тебе расскажу, а ты же запомнишь. Захочешь еще что-то запомнить, а память уже занята. Оно тебе надо? Я снова мило улыбнулась и похлопала ресницами. Отец вздохнул, а потом до него дошло. Он хмыкнул и посмотрел на меня. Ну да, ну да, не надо давить, не надо. У меня комплексов нет. Все, какие были, мы с Симбом вычистили из подсознания. Передавишь, я и совсем бортануть могу. Давить на дочернее чувство тоже не стоит. Уж столько, сколько я уже сделала и продолжаю делать, ни одна дочь для своего отца не делает. В общем, мы проговорили еще несколько часов, и все же полюбовно договорились периодически встречаться. Я собираюсь держать его на некотором расстоянии. Для этого у меня есть все условия. Логово банды неформалов. Брайан посмотрел на Алика и поставил на паузу игру, в которую они резались. Оба парня повернулись посмотреть на Лизу, расхаживавшую по кухонной зоне туда-сюда и со злобной улыбочкой бормотавшей что-то себе под нос. Что-то наша всезнайка слишком довольна. Слишком. Это не к добру. Лиза бросила взгляд на двух болванов и скривилась. Ее сила подсказала ей, о чем те шептались. Брайан чувствовал тоже. В последние недели девушка вела себя иначе, а где-то на той неделе излучала счастье в какой-то извращенной манере, от мысли о которой у него кожа покрывалась мурашками. После того, как босс пропал с радара и перестал подавать признаки жизни, Лиза имела просто ненормально отменное настроение, и не всегда по делу. Остальные чувствовали то же самое, а сука просто рычала на нее, так же, как она иногда рычала на своих собак. Было что-то вызывающее беспокойство в ухмылочке сплетницы, когда Брайан застал ее, задумчиво разглядывающую свою странную коллекцию картинок, записей и вырезок, которую девушка пришпилила к стене своей комнаты. Лиза, с опаской окликнул ее парень. Блондинка остановилась и подняла на него взгляд. Ухмылка стала шире. Парня даже передернула. Когда Лиза так смотрела, ему хотелось дать ей в морду, но весь вбитый в него этикет протестовал против этого. «Да, Брайан», — бодренько отозвалась она. «Что ты задумала?» «Решил не ходить вокруг да около он». «С чего ты взял, что я что-то задумала?» «Может, я радуюсь тому, что нашего босса кто-то, наконец, завалил». «И это тоже, но тут явно есть нечто большее. Твоя ухмылка настолько ужасна, что мне реально страшно. Давай, колись, подруга». «Ничего такого. Просто есть еще одна миссия, которую подготовил наш покойный начальничек. Он достал всю информацию. Он проработал все пути подхода и отхода. Даже время нужное нашел. Так он же вроде того откинулся», — уточнил Брайан. Лиза с улыбкой кивнула. Улыбка была уже не такой пугающей, но все еще вызывала некоторое беспокойство. «Лиза, кончай это. Давай, колись нормально. Что за работа? Что надо сделать и сколько мы с этого поимеем?» — поинтересовался Алик. «Всего ничего. Нужно обчистить логово», — ответила девушка. Алик закашлялся, Брейн выпучил глаза, а Рэйчел зарычала. «Ты ебанулась?» – некультурно выкрикнул Брейн. «Хоть и не совсем в такой форме, как у Брейна, у меня похожий вопрос», – произнес Алик. Сплетница сморщилась и посмотрела на Брейна с некоторым недовольством. «Все проработано до мелочей. Уж в этом вы можете положиться на теперь уже совсем мертвого босса», – снова ухмыльнулась Лиза. «Не хочу тебя расстраивать, Лиза, но не похоже это на простенькое такое задание», – вскочил на ноги Брейн. «Это точно. Это похоже на предложение подохнуть самым болезненным способом. Вы помните, что я буду с вами, а я совершенно на тот свет не собираюсь. Выверт прорабатывал эту миссию самолично, а вы знаете, как надежно он работает, все его планы исполняются. Ага, особенно последний, который привел его в могилу», – буркнул Алик. «Ты хочешь увести бабло из-под носа у Лунга и Анили, и они вот совсем не обидятся и не станут гонять нас по всему штату? Я, вообще-то, не испытываю желания, чтобы меня зарезали, пристрелили, подорвали или поджарили, даже если ты не против. Ап, это толпа гребаных фанатиков с автоматическим оружием и двумя сильнейшими в городе кейпами. Анили в этот момент будет на другом конце города, как и Лунг. Всего-навсего дюжина козлов САК. Заходим, выносим их, выгребаем все, что не прибито гвоздями, и сваливаем к черту. К тому времени, как Лунг услышит, мы будем далеко. Лиза, нам и этих, как ты выразилась, козлов САК будет достаточно. А если не хватит, после этого разъяренный Лунг придет за нами, заметил Брейн. Этот гребаный пизло памятный как никто. Он не узнает, если мы будем осторожны, осклабилась сплетница. Хитрый план прилагается. Нас не увидит и не услышит. Если кто там и будет, их мы усыпим. Спецгранаты с газом прилагаются. А гранаты-то откуда? Удивился Алик. Босс мне не отчитывался, откуда он берет спецсредства, огрызнулась сплетница. У меня даже есть ключ от сейфа, а уж электронные пароли я и сама подберу. Лиза бахнула на стол рулон бумаги. Вот планы ливневой канализации. Еще один рулон. Вот схема их базы. Сумка со звякнувшим внутри железом тоже легла на стол. Как-то все это звучит слишком просто. Когда ты начинаешь так говорить, у меня мороз по коже и я чувствую за спиной старуху с косой. Я просто знаю, что что-то пойдет не так, произнес Алик. Да уж, подставлять свою голову под топор ради, а ради чего, кстати? Спросил Брейн. По сведениям босса должно быть чуть меньше миллиона зелени. Ха-ха-ха, сколько? Пискнул Алик. 750 тысяч баксов. Как будем входить и выходить, партнер? С деловой сосредоточенностью поинтересовался улыбнувшийся Брейн. Кстати, собаки Рэйчел явно будут слишком запоминающимися. Кто-то заметит, кто-то стукнет. Уверен, Лунг перероет все, тут же включился в беседу Алик. Лиза хмыкнула и оскалилась, расстелила на столе небольшую карту, посмотрела в глаза каждому. Собаки вместе с Рэйчел останутся вне поля зрения. Она у нас система побега и резерв на крайний случай. Лиза села на один из табуретов у стойки. Скорее всего, они даже не потребуются. Как я и сказала, все продумано. Мы тихо входим, усыпляем всех в резиденции, ломаем сейф, забираем зеленые и тихо выходим. Мы должны уложиться в 5 минут. Выход туннелей резиденции Лунга. Твою-то мать, нырнул за какой-то железный ящик Алик. Плевое дело, сплетница. Какого хера вся АП вместе с Лунгом и Анили находится у нас на заднице? Что-то пошло не так, видимо. Планы Выверта как-то рассчитаны работать исключительно, когда он жив. Дерьмо, крикнул Брейн. Очередь прошлась по ящикам, заставив ребят занырнуть подальше. Гранаты. Алик выскочил, сорвал чеку и бросил газовую гранату назад. Пространство вокруг них заволокло чернотой. Ходу, крикнул он. Все трое рванули дальше по проходам настолько быстро, насколько могли, стараясь оторваться подальше от разъяренных бандитов. «У тебя сколько гранат осталось?» – спросила Лиза. «2. Дерьмо. У меня одна. Что думаешь делать?» Тяжело дыша на бегу, спросил Алик. «Ловушку. Последите», – бросила сплетница. Лиза распласталась на земле и впихнула 3 последних светошумовых гранаты в стенку точно в тех местах, которые ей подсказывала сила. «Ходу!» – крикнула она и сдернула 3 чеки. Они успели отбежать метров на 15, как сзади грохнула и яркая вспышка накрыла их. Потолок прохода обвалился, а сзади раздался дикий звериный рык обозленного до нельзя Лунга. «Ребята, валим быстрее», – бросила девушка и вскочила на ноги. Рядом, пошатываясь, поднялся Брейн. «Алик, давай, вставай, бежать надо». Ответа не было, а сила девушки указывала ей на ужасные последствия для ее сокомандника. «Алик», – бросился Брейн к нему. Лиза на деревянных ногах подошла к ее другу, который лежал без движения. Под ним уже растекалась лужа крови. Брейн с усилием перевернул своего друга, но Лиза и так знала, что это бесполезно. «Мать твою!» – отпрыгнул от трупа Брейн. Он автоматически сделал три шага назад, зацепился за выступ и сел на задницу. Пулевое отверстие в груди друга очень четко указывало на причины, почему тот не шевелится. «Лиза!» – девушка вздрогнула и втянула голову в плечи. «Мать твою! Это что, легкое дельце? Что за хуйня?» Ткнул он пальцем в труп своего друга. Брейн встал и подошел к остолбенелой девушке. Слезы текли по ее щекам. «Ответь мне, оно того стоило?» Лиза втянула голову в плечи от крика ее друга. «Молчишь?» Лиза могла только шататься, стоя на месте. Видеть одного из своих друзей убитым вот так, в метре от себя, лишило ее всяких моральных сил, и она не могла выдавить из себя ни слова. «Да выйди же ты из этого состояния, наконец!» Звонкая пощечина вышибла девушку из ступора. Из коридора послышался дикий вой, мат и угрозы. Потом был удар, и заваленный коридор начал шевелиться. «Б, уёб отсюда нахер!» — крикнул Брейн. Лиза не сдвинулась с места. Друг подскочил к девушке и залепил ей еще одну пощечину. «Жить надоело, дура, легкое дельце, и ведь я понимал, что лезть к Лунгу это смертельно опасно». Лиза пришла в себя и посмотрела на Брейна. Тот ухватил небольшую сумку с деньгами с тела Алика, схватил девушку за руку и дернул за собой. Они сорвались на бег. Выход был уже близок. Земля снова содрогнулась, а Брейн взмолился всем богам, чтобы Лунг вырос настолько, чтобы застрять в проходе всем телом. Однако на такую удачу он не особо надеялся. Сильнейший удар и вопль заставил камни за спиной разлететься, а за спиной послышались автоматные очереди и мат. Брейн бросил за спину последнюю дымовуху и поднажал. Закончить так же, как и их друг, он не хотел. Они выскочили на свежий воздух, тяжело дыша и с выпученными глазами. Хлопок, и рядом с ними появился человек в маске демона, который бросил одну из гранат в них и испарился. Ребята рванули в сторону, забежав за здание и выскочив на изломанную набережную, бросившись на утек. За спинами раздался взрыв, от которого заложило уши. Лиза заметила людей, чем-то занятых в этом месте. Какую-то молоденькую и красивую девушку и мужчину в костюме. Никакой другой дороги здесь не было, и ребята ломанулись мимо них, выкрикивая предупреждение об опасности. «Бегите!» С хлопком рядом с ними появился мужик в маске демона и бросил гранату прямо между ними. Но вдруг, набережная залива Брактон-Бэй, Тейлор, мужчина всячески старался угодить мне и забегал вперед. Оно и понятно, вряд ли можно осуждать его за то, что я ему нравлюсь. Самирель Хазис был городским строительным инженером по образованию и имел должность главного инженера по застройке в Брактон-Бэй. Мы с ним гуляли по заливу, отмечая на карте, чего и каким образом строить. Самир был в полном восторге от моих эскинов, которые после краткого словесного описания могли сразу создать готовую трехмерную модель, и после всего получаса уточнений могли получить готовые и оформленные по всем правилам инженерные чертежи. То, что могло занимать месяцы работы у целой группы инженеров и архитекторов, сводилось к нескольким часам уточнения и доводок. Я проверила. Конечно же, Самир ни на что особо не рассчитывал, да и понимал, что для него общение со мной в горизонтальной плоскости равносильно тюремному сроку. Да и был он глубоко женатым человеком, однако глаза у него были, а они совершенно непроизвольно постоянно соскальзывали ниже во время разговора со мной. Ничего не поделаешь. Перед нами висела иллюзия законченных пирсов для погрузки и разгрузки больших контейнеровозов, которые могут заходить в этот порт. Места хватало для 4 двусторонних причалов, на каждом из которых могли одновременно разгружаться по 2 среднетоннажных корабля или 1 крупнотоннажный. Самый правый причал было решено оборудовать насыпным терминалом. Грохот, взрывы и дикий вой я услышала гораздо раньше Самира. Грохот быстро приближался прямо к нам откуда-то из-под земли. «Самир, разве здесь есть какие-то подземные коммуникации? Насколько я знаю, должны быть. Вот только куда они идут, я не помню. Нужно посмотреть на общей карте прошлых лет. Это имеет значение? Да уже не очень. Они сейчас уже докатятся сюда». «Кто?» – удивился мужчина, оглядываясь вокруг. «Понятия не имею. Сейчас увидим». Развернулась я в сторону выхода. Из прохода выскочила парочка голосящих подростков, за которыми мчался какой-то придурок в маске японского демона. Они обвешаны гранатами. Когда он бахнул одну в сторонке от меня, я еще стерпела это безобразие, но когда эти пионеры бросились в мою сторону, чуть ли не мне под ноги, а дегенерат бросил гранату чуть ли не в меня, Меня это разозлило. Видимо, это был Анили. Именно так этого чудика и описывают. Я провалилась в замедленное восприятие. При помощи телекинеза выдернула кольца из гранат, которыми был обвешан Анили. Симп уже заблокировал его связь с агентом, чтобы он не смог телепортироваться, а мой воздушный кулак пинком закинул этого придурка обратно в проход. Прошла секунда, и из прохода грохнуло. Сразу 5 разрывных гранат взорвались у него на поясе. Заодно это убило еще троицу бежавших сзади бандитов. Гра-а-а. А, нет, не всю троицу. Один таки выжил и вылез наружу. Отползающие в ужасе тинейджеры, тяжело дыша, пытались подняться на ноги от этого грохота, проморгаться и избавиться от звона в ушах. В эту секунду появился еще один действующий персонаж. Какая-то девчонка верхом на громадной собаке. Собака была действительно очень большой и могла нести на себе девчонку. Еще один здоровенный пес кинулся под ноги рычащему от ярости Лунгу, начав кусать его за ноги.